Глава 46. Когда Саша вернулся, я уже вся извелась в ожидании. Он поужинал на скорую руку и сказал мне: «Я в кабинет, работать». «Ну вот, опять работа. А как же наш разговор? Я весь день его ждала. Но не могу же я ему перечить». Он взял ноутбук, на который у меня уже началась аллергия, и направился в сторону кабинета. «Алин», — обернулся он на выходе, — «ты Макса и Аню уложи и приходи ко мне в кабинет. Помнишь про разговор?» «Да», — выдохнула я, ощущая, как падает камень с плеч, но тут же закрадывается в душу волнение. «Разговор таки состоится. Я приду». «Буду ждать», — сказал он и ушел. «Да, конечно, будет». Будет с головой погружен в свои отчеты и даже не заметит, если я не приду. Но я приду. Мне просто необходимо уже расставить точки над «и». Я проявила терпение Титана. Провела вечер с Максом и Аней, обоих детей искупала, уложила спать и зашла к себе в комнату, чтобы осмотреть свой внешний вид. Причесала волосы, подкрасила глаза, надела домашнее, но симпатичное платье. Зачем я так сделала, а черт его знает. Но хотелось что-то в стиле «леди уходят красиво». Вздохнула воздуха в легкие и отправилась в кабинет. Разговор так разговор. Хватит мне уже, как страусу, прятать голову в песок. Один раз поговорим, все обсудим, и мне легче станет. Хуже всего неопределенность. Может, и к лучшему, что я сама увидела, что Саша снова вернулся к бывшей жене. Больно, но хотя бы понятно, что теперь делать. Я заставила себя не пасовать возле двери кабинета Баженова и сразу постучала. Услышала разрешение войти и сделала это. Толкнула дверь и оказалась внутри стильной комнаты с рабочей зоной. «Добрый вечер», — улыбнулась я. Показывать свою слабость и боль я не хотела. «Добрый». Саша даже встал мне навстречу и помог сесть в кресло в зоне отдыха. Куда мы внезапно переместились? «Алина». Мы смотрели друг на друга, на время замолчав. «Я», в унисон сказали мы и опять замолчали. «Хотела бы сказать, «Алина, давай ты первая». Он откинулся на спинку кресла, передав слово мне, а я вдруг смутилась. Сложила руки на коленях и смотрела на него. «Ну вот как мне ему сказать сейчас, что я ухожу?» Он так пронзительно смотрит карими глазами, словно у нас еще ничего не закончилось. «Но я скажу. Настала пора все это закончить». «Я хочу уволиться», — произнесла я. «Уволиться?» — поднял брови Саша. «Да», — кивнула я. «Тебе придется найти мне замену. Я понимаю, что это может занять некоторое время, но почему ты решила уйти?» — спросил меня Баженов, глядя на меня взглядом, пробирающим до костей. «Потому что я здесь лишняя», — честно ответила я. Что соврать, так и не придумала, и поэтому решила сказать как есть. Частично Елена сама, наверное, хочет ухаживать за Максимом. «Елена улетела», — сказал Саша сегодня утром. «Улетела?» — удивилась я. «А, ну, тогда я побуду сколько нужно здесь. Потом она прилетит и...» «Она не прилетит», — покачал головой Баженов. «Она улетела к мужу и вернется теперь очень нескоро». «А!» — растерялась я. «Неужели я ошиблась, и Елена не вернулась к Саше? Ведь они обнимались еще недавно в этом самом кабинете. Но тогда тебе все же придется найти мне замену». «Но почему же ты хочешь уйти?» — смотрел на меня внимательно Баженов, словно испытывал на прочность. «Какая причина? Тебе разве больше не нужны деньги?» «Нужны, конечно», — нервно дернула я плечом. «Кому они не нужны? Может быть, ты нашла место получше?» «Не искала я ничего». «Тогда почему, Алина?» Я шумно вздохнула, ну не зная, что ему говорить. «Признаться в чувствах я не могу». Как и в том, что хочу покинуть этот дом, потому что мне больно без ответа любить ледяную глыбу. «Ты решила сбежать?» — спросил он, и наши взгляды встретились. «С чего ты так решил?» — ответила вопросом на вопрос я. «И почему это я должна убегать?» «Из-за Лены», — хмыкнул Саша. «А что, Лена, ты ревнуешь меня к ней?» — удовлетворенно улыбнулся Саша. «Чего? Какое это имеет отношение к работе у него? К чему вообще эти переходы на личности? Он издевается?» Я нахмурилась. «Тогда ты уже ответила на один из моих вопросов». Я непонимающе уставилась на него. «Александр Николаевич, что-то я вообще вас не понимаю. О какой ревности вы говорите? Вы мой начальник, я няня вашего сына, и не более того. Я тоже не хочу, чтобы вы были и дальше няней, Алина». Я даже рот приоткрыла в изумлении. Как-то наш разговор заворачивается совсем не туда. Так он сам меня планировал уволить? Если не хочет, чтобы я продолжала быть няней, к чему тогда столько вопросов? То есть вы согласны с моим уходом? «Нет», — покачал головой Саша, — «я тебя не отпускаю. Вы не хотите, чтобы я работала няней, но не хотите, чтобы я уходила?» — спросила я. «Да. А как у нас это получится?» Снова свела я брови вместе. «Вот так», — улыбнулся мне Саша и вдруг достал из кармана брюк коробочку. Открыл ее. Моему изумлению не было предела. Там было кольцо. «Я не хочу, Алина, чтобы ты была моей няней. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Я смотрела на кольцо, не в силах вымолвить и слова. «Это розыгрыш какой-то?» Но Саша был серьезен. Он вынул кольцо из коробочки и сам взял мою руку в свои пальцы. Не спрашивая разрешения, просто надел мне кольцо на безымянный палец правой руки. Холодный металл идеально лег на мой палец. Кольцо было потрясающе красивым, но сейчас меня больше волновало его предназначение. «С женой?» — тихо переспросила я, пока Саша мягко сжимал мою руку и уже тянул меня к себе ближе. «Женой», — прошептал он на ухо мне. «Скажи «да», Алина». «Но как же Елена?» «Да при чем тут Елена?» — посмотрел на меня Саша. «Ты зря меня к ней ревнуешь. У меня ничего к ней нет. Я люблю одну белокурую девчонку, что однажды так строго отчитала меня в собственном кабинете за потерянного сына, с которой я провел несколько незабываемых ночей и которая подарила мне дочь». Я не знала, что говорить. Сама не поняла, как оказалась сидящей на его письменном столе. Карие глаза горели огнем и желанием, и я начала воспламеняться в ответ. Его руки бродили по моему телу, вызывая дрожь в ответ. «А еще я капец как хочу ее», — шептал он мне на ухо, касаясь губами мочки уха и заставляя меня вспыхивать от удовольствия прямо сейчас. «Саш, я...» Он мягко надавил мне на плечи и заставил улечься прямо на его стол. Его ласковые руки и губы заставили меня в который раз забыть обо всем. Об обидах, о ревности, о проблемах. Я была с ним. Я растворялась в нем, отдавала себя ему полностью. Он доводил меня до исступления, заставляя кричать и царапаться, купаться в волнах удовольствия и водоворота эмоций. Самое настоящее порочное безобразие развернулось на его рабочем столе, потом продолжилось на диване. Кольцо на пальце добавляло мне острых ощущений. Неужели я занимаюсь любовью с Баженовым, который назвался моим будущим мужем? Это словно сказка какая-то. «Ты выйдешь за меня?» — спросил он, едва мы перевели дыхание, сжимая меня в своих руках. Я чувствовала его максимально близко. «Насколько это возможно для мужчины и женщины?» «А если нет?» — спросила я. «Ну, тогда закончи сама», — попытался он отстраниться, но я обняла его за шею. «Нет», — прижалась я к нему изо всех сил, — «только не уходи опять. Я больше никуда не уйду», — сказал он твердо, обхватив мое лицо руками. «Я давно об этом думаю, но мне требовалось время, чтобы принять такое важное решение». Я понимал, что с тобой так просто не выйдет. Ты не та девушка, которая скрасит постель лишь на ночь. Ты достойна лучшего, Я понимаю, что обижал тебя, не давая определенности. Я не мог. А теперь я все решил. Я чувствую потребность создать семью с тобой. «Саш», — прошептала я сквозь слезы, — «я готова была умереть от счастья в этот момент. Я думала, что никогда не услышу от него этих слов. Извини, что раньше с тобой не обговорил это». Ласково погладил он меня по щеке пальцем. Мне было не так просто разобраться в себе. Прошлое меня держало. Но я понял, что ты никогда не была для меня посторонней и чужой. Ты всегда что-то значила для меня. С самой первой встречи. Но брак, а потом его развал, мне мешал услышать себя. А теперь я свободен. Точнее, не так. Теперь я только твой. Станешь Баженовой? «Да», — ответила я, рискнув ему поверить. «Стану. Только не предавай меня. Опять». «Никогда не предам», — ответил он. «Я беру тебя в жены и буду нести за нас ответ до конца наших дней. Саша, моя маленькая». Сжал он мое бедро и усилил натиск, вырывая мои всхлипы с моих губ.